Евреи и христиане. Полемика и взаимовлияние культур. Евреи и христиане в Западной Европе до начала Нового времени. Книга 4, часть 6. Еврейская истина. Авторы: Ора Лемор, Амнон Раз Крокоцкин. Предисловие. Каждый, кто изучает историю отношений между евреями и христианами или историю их межкультурных связей, очень быстро понимает, что центральное место в них занимает Библия. Она является не только богословским фундаментом для обеих религий, но и общей основой культурных представлений и понятий, свойственных каждой из них. Культуру евреев и христиан можно в значительной степени определить как культуру Библии, поскольку язык и содержание последней оказали ни с чем не сравнимое влияние на представителей обеих конфессий. В ряде мест настоящего курса мы уже отмечали роль писания межрелигиозной полемики и в дальнейшем еще вернемся к этой теме. Здесь же мы попытаемся обсудить роль Библии и библейской экзегетики в диалоге между христианами и евреями со времени отцов церкви и вплоть до эпохи, последовавшей за Реформацией, причем обсуждение сосредоточится на трех периодах, представляющих собой три стадии развития этого диалога. Как мы увидим, иудео-христианский диалог, каждый из данных периодов выглядел по-разному, отвечая конкретным историческим условиям, а зачастую и способствуя самому их формированию. Библия написана на еврейском языке, на иврите. Христиане веками изучали иврит, чтобы читать Библию в подлиннике. Они видели в иврите изначальный язык, язык творения, язык самого Бога. Термин «еврейская истина» – «эбраика веритас» относится к истинному первоначальному тексту Библии, то есть к ее тексту на иврите, но в более широком смысле применим к любым попыткам христиан ознакомиться с еврейской культурой, чтобы найти в ней сокрытую истину, которая могла бы обогатить и оживить их собственную веру.